Дорогие мои коллеги, хочу записать вам в поддержку голосовое про принцип левой пятки и про принцип легкости. Я знаю, что кто-то сейчас такой: о, так, мне что-то тяжело стало, так, что-то очень много заданий, очень всего много, я не успеваю, и вообще, и в жизни так много всяких бытовых еще дел, и рабочих, в общем, ой, очень-очень много всего. И вот я вспоминаю моих друзей, которые меня спрашивают: слушай, Оксан, вот ты завела собаку, и где-то такой геморрой, где-то так сложно, это же с ней нужно гулять, когда она маленькая, ее там нужно приучать к пеленке, а потом приучать, чтобы она на улице, и вообще, как это все, короче, это же так сложно, это же так тяжело. Или: слушай, Оксан, вот ты ребенка завела, вот это же вот, особенно первый год, это же так тяжело, так сложно. Там же вообще ты ночами не спишь, ничего не делаешь, только вся вот такая в мыле, в молоке в этом, в пеленках. Это же так тяжело, это же так... Ой, ты ведешь блог, это же так тяжело, это так муторно, это же вот вообще, это так сложно. У тебя бизнес есть, ой, у тебя там сотрудники, это же так тяжело, это же так сложно, с ними надо встречаться. Вот вообще на каждую сферу жизни, на каждое какое-то действие, просто на любое, на переезд, на покупку квартиры, на бизнес, на то, чтобы завести собаку, завести ребенка, на все, что угодно, можно смотреть вот сквозь призму вот этого: это тяжело, это сложно, это геморрой, это прям, я вижу, как жилы напрягаются на шее, как плечи поднимаются и каменеют. Фух, и прям хочется выдохнуть, потому что диафрагма уже зажалась пипец, даже пока я рассказывала вам про это. Так вот, дорогие мои коллеги, мне очень хочется с вами поделиться вот этим отношением легкости и драйва, и какой-то такой игры и куража. Потому что чем ее больше, тем вообще легче все это делается. И каждый раз, когда у меня возникает какая-то задача, я ее... И поверьте, у меня на каждый день у меня есть большой список дел, чаще всего, да? Есть какой-то большой список, потому что есть семья, есть там дом, есть хозяйство, есть сотрудники, есть проекты, их не один, их много, и все. Короче, вот это все. И как же это все делать легче и играюче? Это первый вопрос, который я себе задаю. Ну, например, мне нужно там попереписываться с какими-то моими коллегами или сотрудниками, или с участниками групп, да, вот у меня есть какое-то время, мне нужно выделить это время для них. И я думаю: так, как я могу это делать, чтобы мне было, ну, как-то прикольнее, чтобы мне было больше фана в этом, больше драйва, чтобы это было как-то про часть моей жизни. И я, например, набирала себе ванну, даже прям с утра, набирала ванну, или шла в парк, и в парке на лавочке, на солнышке отвечала, или прям расстилала, на пляже могла, поехать на пляж специально, и на пляже лежу, вроде загораю, а вроде и работаю. Вот, и каждый раз это, или вот прям чувствую, что хочется это делать в кровати, вот прям в мягкой кроваточке, там с чаечком или с чем-то. Вот... Это первый момент, как я могу сделать это же дело, но получить от него больше удовольствия прямо в процессе, чтобы это было как-то по кайфу мне, да, и так далее, моему телу, конечно же. Поэтому вот это первый момент, как вы можете это сделать легче. Опять же, кому вы можете там что-то делегировать, да, кто может за вас что-то сделать. Это прям тоже очень важно. И еще один момент, которым хочется поделиться в теме легкости – и вот такого отношения, это, конечно, не пытаться, вот я уже про это говорила, но еще раз скажу, не пытаться это сделать как-то супер идеально, как-то супер вот прям вообще великолепнейшим образом. Нет, делать это надо легче такой вот левой пяткой, и понимать, что, да, именно там 20% усилий принесут 80% результата. И иногда это какое-то очень маленькое действие, которое даже вы, может, и не заметите, как сделаете. А оно бах, и очень круто выстрелило и сработало. Вот, поэтому, пожалуйста, отставить перфекционизм и думать все время, как бы это превратить в игру. Доставайте своего внутреннего ребенка. Я вот в терапии, по сути, я вот этим всем и занималась. Доставала, в основном я доставала своего внутреннего ребенка. У кого-то это, знаете, как внутренний архетип шута или кого-то еще. Это та часть нас, которая готова играть, рисковать, веселиться и ко всему относиться как к какой-то прикольной игре, где есть обязательно какой-то выигрыш, какой-то бонус. И себя вознаграждать. Вот правда, это работает как ничто другое. Или с самим собой там спорить, устраивать какой-то... Ну, например, я за 15 минут сейчас запишу сценарий для 2 классных рилсов, да? И вот я сажусь, ставлю себе таймер, я успею. И раз, все, я вижу, что время подходит, и я быстренько дописываю. И вот для меня это там сработало, или у меня есть там 30 минут, чтобы разгрести все рабочие вопросы, все рабочие чаты. Такой спор на время. Или вот как только я сделаю вот это, я прям тут же запишусь на массаж, прям тут же. То есть дать себе какое-то приятное вознаграждение или что-то такое. Вот, поэтому, пожалуйста, будьте в легкости, в игре, и делайте это больше по фану. И чем в этом больше какого-то вашего фана, творчества, игривости, а не такого отношения с серьезными вещами и с тем, что «О, это тяжело, это очень сложно, это вообще кошмар, очень тяжело, очень сложно». Вот тогда это, конечно, это любое дело, даже, не знаю, сходить в магазин может быть очень-очень тяжелым делом, может прям очень-очень сложно, это ж нужно одеться, это ж нужно посмотреть, какой прогноз погоды, нужно проверить, что там в холодильнике есть, а чего нет, можно записать, ну, вы понимаете, да? Поэтому превращайте свои дела, свои задачи в фан, легкость, какой-то в драйв, в кураж, в игру с самим собой или с кем-то еще. Поэтому вот такое у меня вам послание. И мне очень хочется, чтобы во время этой программы вот эта легкость и игривость, она прям процветала внутри вас.